Глава 12. Поцелуй мою Фанни. Я все еще пытаюсь справиться с горем, когда, войдя в класс, обнаруживаю Джуда, сидящего за моим обычным столом. И сразу же мое горе превращается в ярость. Потому что пусть он идет в жопу. Пусть все они идут в жопу. Я расправляю плечи и направляюсь к нему. Это он перестал разговаривать со мной. И, оправившись от этой травмы, я дала себе слово, что если он когда-нибудь захочет заговорить со мной снова, то молчание придется прервать ему самому. Все это время я держала это слово, и теперь ни за что его не нарушу. Тем более из-за стола в классе. Я сажусь за стол, соседний с ним, и сижу, не поднимая головы. Но все это время чувствую на себе его взгляд. Ну и что с того? Пусть смотрит, сколько хочет. Той части меня, которая охвачена гневом, хочется ответить ему таким же сверлящим взглядом. Но мое горе от гибели Сирины слишком свежо, чтобы играть с Джудом в игры на предмет того, кто из нас круче, даже если он этого и заслуживает. Я также замечаю, что с другой стороны класса на нас смотрит Жан-Люк. На его лице играет та же самая гаденькая улыбка, как тогда, когда в 9 классе я застукала его за поджариванием муравьев с помощью увеличительного стекла. У меня ёкает сердце, потому что я имела с ним дело достаточно долго, чтобы знать, что от него не приходится ждать ничего хорошего, если он полагает, что ты одна из тех самых муравьев. Жаль, что у меня не осталось достаточно сил, чтобы избавить его от этой иллюзии. Чтобы он не задумал, похоже, Джуд заметил это тоже. Он все время настороженно переводит взгляд то на Жан-Люка, то на меня. Мисс Агилар перепархивает в переднюю часть класса. Ее золотистые волосы колышутся, кожа мерцает от пыльцы фей. «Я поняла, что не могу существовать без поэзии!» Она прижимает руки к груди, кружится, затем останавливается перед моим новым столом и продолжает. «Сегодня вечером я представлю себе, что ты Венера, и буду молиться, молиться, молиться твоей звезде, как язычник». Примечание. Из любовного письма Джона Китса «Фанни Браун». Она кружится снова, но только для того, чтобы ей швырнули в лицо горсть жевательных конфет с корицей «Хот Тамалис». Они со стуком ударяют ее, и Жаны-болваны хихикают. «Эй, училка!» Начинает Жан-Люк, но прежде чем он успевает сказать что-то еще, за соседний стол рядом со мной садится Изи, и, играя с кончиками своих длинных рыжих волос, подается ко мне и говорит... Достаточно громко, чтобы ее услышал весь класс. «Так какое в этом заведении наказание за отрезание пальцев других учеников?» Произнося это, она скользит глазами по Жанам-болванам. «Наверняка за это полагается что-то вроде определенного числа часов общественных работ», отвечаю я, чувствуя, как во мне все больше нарастает гнев из-за гибели Сирины. Гнев из-за всего этого вообще. «Я так и думала». Она оскаливает клыки в том, что у нее, надо полагать, называется улыбкой. «Ты действительно мнишь, будто можешь справиться с нами?» — рявкает Жан-Люк. И через несколько секунд горсть конфеток Хот Тамалис бьет в лицо также и Иззи. «Ну давай, иди сюда, иди!» Она переносится в заднюю часть класса так быстро, что на это уходит меньше секунды. Жан-Люк испускает истошный виск. Обе его руки лежат на столе, причем между всеми его пальцами в столешницу воткнуты кинжалы. И еще 2 клинка обернуты вокруг его запястья наподобие наручников, пришпилив его к его столу. «Какого хрена?» — рычит он, безуспешно пытаясь поднять руки. Изи пожимает плечами и складывает руки на груди. «В следующий раз я буду не такой осторожной». «Ты заплатишь за это, вампирша!» Грозится Жан-Жак. «Ты знаешь, кто наши отцы?» Изи зевает. «Вот тебе полезный совет. Никому никогда не удается внушить страх, если он не может обойтись без того, чтобы упомянуть своего отца. Если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, тебе следует спросить: ты знаешь, кто я? Ответ на этот вопрос ясен. Она та, с кем шутки плохи. Именно поэтому все в классе сейчас смотрят куда угодно, только не на Иззи. Вернее, все, кроме Джуда, который уважительно кивает ей. Иззи поворачивается к мисс Агилар и говорит: «Продолжайте». Несколько секунд мисс Агилар не отвечает, а просто пялится на Иззи, раскрыв рот. По ее большим голубым глазам я вижу, что она пытается решить, следует ли ей доложить наверх о том, что Иззи, вопреки запрету, принесла в класс ножи и использовала их против другого ученика. Но для этого она то ли слишком напугана, то ли слишком впечатлена, потому что в конечном итоге она вообще ничего об этом не говорит. Вместо этого она прочищает горло и объявляет: «А теперь, наконец, вот ваши классные задания по поэзии Китса». Она сдергивает с доски покрывающую ее розовую ткань, и становятся видны списки пар, на которые она разбила наш класс, и стихотворение, указанное под именами каждой из них. В пакете также содержатся вопросы. Эта часть задания должна быть выполнена сегодня, иначе вы отстанете, поскольку на следующем уроке перед нами встанут новые задачи. Она хлопает в ладоши. «Так что принимайте за работу и получайте удовольствие!» Какое уж там удовольствие. Чтобы потянуть время, я уставляюсь на список вопросов, но не могу думать ни о чем, кроме Сирины. Однако, когда мне все таки удается заставить мой мозг вникнуть в них, я понимаю, что они довольно просты. И если прочесть вопросы о схеме рифмовки и стихотворном размере несколько раз, то в конце концов они начинают казаться нелепыми. Но еще нелепее выглядят Жаны-болваны, которые сейчас, пыхтя и потея, пытаются освободить Жан-Люка от ножей Иззи. Но, похоже, темные эльфы не обладают такой же физической силой, как вампиры. Какая жалость. Я переворачиваю страницу, чтобы прочесть само стихотворение к Фанни, а затем, поскольку у меня больше нет отмазок для того, чтобы и дальше не смотреть на Джуда, поворачиваюсь и утыкаюсь взглядом в его очень широкую, очень мускулистую грудь. Хотя это не имеет никакого значения. Ни малейшего. Как не имеет значения и все остальное. Ни его чеканный подбородок, ни его точёные скулы. И уж точно не имеет значения эти его ужасно длинные ресницы, опушающие самые интересные и поразительные глаза, которые я когда-либо видела. Нет, все это не имеет вообще никакого значения. Потому что важно другое. То, что он конченый придурок, который некогда был моим лучшим другом, пока вдруг не поцеловал меня ни с того ни с сего, о чем я больше ни за что не буду думать. А затем бесцеремонно вычеркнул меня из своей жизни, даже не снизойдя до объяснений. Вот на чем мне нужно сфокусироваться сейчас. А отнюдь не на том, как привлекательно он выглядит или пахнет. Секунды превращаются в минуты, и мой желудок сжимается, пока я жду, чтобы он что-то сказал. Чтобы он сказал хоть что-нибудь. Правда, он не может сказать ничего такого, что могло бы оправдать то, что он сделал. Но мне любопытно, с чего он начнет. С извинения? С объяснения? Хотя объяснение, которое меня бы удовлетворило, не существует, это отнюдь не значит, что мне не хотелось бы его послушать. Проходит еще несколько секунд, прежде чем Джуд прочищает горло, и я готовлюсь к чему угодно, чтобы он не сказал. К чему угодно, кроме... Китс любил Фанни большую часть своей взрослой жизни. Что-что? Я пытаюсь сдержаться, но это восклицание вырывается у меня само собой. Джуд не разговаривал со мной 3 года. И что же, теперь он начинает вот с этого? Я говорю об этом стихотворении, Клементина. Объясняет он через секунду, и то, что он употребил мое имя, кажется мне ударом под дых. Но он, похоже, этого не замечает, когда продолжает. Оно называется «К Фанни». Он влюбился в нее вскоре после того, как они познакомились, когда ему было 22 года. Джуд показывает мне экран своего телефона, открытый на сайте, посвященном литературе. Как будто я подвергаю сомнению его знания жизни и творчества Джона Китса. Как будто между мной и ним никогда ничего не было. Но ничего, ладно, я тоже так могу. Он не единственный, кто умеет гуглить, так что именно это я и делаю, прежде чем показать ему мой собственный телефон. А ей было 17, что, на мой взгляд, немного неприлично. Я знаю, что это была другая эпоха. Эпоха, когда люди нередко умирали в возрасте 25 лет, как это произошло с Китсом. Но если спор о проблематичных сердечных делах давно умершего поэта-романтика поможет нам избежать обсуждения этого его до безобразия сентиментального стихотворения, то я обеими руками за. Вот только Джуд, похоже, не настроен на то, чтобы спорить. «Согласен», — отвечает он, небрежно запустив руку в свои черные волосы, доходящие ему до подбородка. Я изо всех сил стараюсь не замечать, как они, словно нарочно, падают таким образом, чтобы сделать его еще более привлекательным. Настолько, насколько это вообще возможно. Я также не обращаю внимания на то, как их кончики касаются его безупречно гладкой смуглой кожи, которую он унаследовал от своего отца-корейца. Впрочем, большинство аниров прекрасны, напоминаю я себе. Примечание. В древнегреческой мифологии божества, ответственные за создание сновидений и управление ими. Так что Джуд не один такой. Просто будучи духом сновидений, он является одним из представителей самого красивого вида сверхъестественных существ, живущих на свете, что ужасно несправедливо. Хотя сама я Мантикора, по сравнению с ним я чувствую себя скучной, неинтересной. Так бывает со всеми, если они сидят рядом с ним. Даже Изи в соседстве с ним выглядит немного пресной. А ведь она самая эффектная вампирша из всех, которых я когда-либо видела. Но неважно, как он выглядит. Снаружи Джуд может выглядеть как сладкий сон. Но внутри он не что иное, как самый худший кошмар. Я не знала этого, когда подружилась с ним много лет назад, но теперь я это знаю. И не позволю себе это забыть. Джон Китс был сложной натурой. Продолжает он этим своим низким мелодичным голосом, к которому я вряд ли смогу когда-нибудь привыкнуть. Когда мы с ним дружили, звук его голоса еще не был таким глубоким и гармоничным, как сейчас, когда он заполняет собой все пространство вокруг нас. По моей спине пробегают мурашки, но я не обращаю на них внимания. Должно быть, это из-за того, что я сижу под самым кондиционером. Говоря, что он был сложной натурой, ты имеешь в виду, что он был засранцем, да? Ёрничаю я, показав на стихотворение, лежащее перед нами. Что выдало его? А не то ли, что он отказался от провозглашенной им самим любви всей его жизни, чтобы умереть в Италии в одиночестве и нищете? Ты считаешь, что это делает его засранцем? На его лице написано возмущение. Несмотря на то, что ему пришлось уехать. Ему пришлось умереть. Но ему вовсе не было нужды уезжать. Резко бросаю я. Ужасно, что он оставил ее, когда они особенно нуждались друг в друге. Это почти так же ужасно, как то, что она позволила ему уехать без борьбы. Он поднимает одну темную бровь, постукивая кончиком ручки по краю стола. А ты бы не позволила ему это сделать? «Если бы я любила его так сильно, как пишет она в этом своем письме...» Я взмахиваю своим телефоном. «Я бы ни за что не позволила ему сбежать и, по сути, умереть в одиночестве. А если бы он сам любил ее, то не ушел бы так просто и не оставил ее в недоумении». «Возможно, он полагал, что если он уедет, то убережет ее от опасности». Теперь постукивание его ручки сделалось еще быстрее. «От какой опасности?» От заражения туберкулезом? Судя по всему, ему было плевать, что он может заразить всех остальных, кто его окружал. Здесь говорится, что Фанни писала ему письма почти каждый день. Но он их даже не открывал, потому что не мог вынести их прочтение. Поэтому он так ни разу ей не ответил. Он уехал не потому, что хотел уберечь ее от опасности. Он уехал из-за своего тщеславия. А это грёбаный эгоизм. Ты не можешь этого знать. Она могла отпустить прошлое, могла начать жить дальше, забыв о нем. Ага, потому что все эти письма, которые она ему написала, прямо-таки кричат: «Я отпустила прошлое и начала жить дальше». Я закатываю глаза. Возможно, он пытался помочь ей забыть его и начать жить дальше. Так и не дав ей знать, относился ли он к ней так же, как она относилась к нему? Я говорю все громче и вскидываю руки, чувствуя, как меня захлестывает возмущение. Это абсурд! Чушь собачья! И ты это знаешь. Абсурдом было бы другое. Ожидать, что он останется с ней и тем самым погубит ее жизнь. Восклицает он с раздражением, почти не уступающим моему собственному. Тем более, что он знал, что конец у всего этого мог быть только один. И тут я чувствую, что сыта по горло и Джудом, и этим стихотворением, и этой школой, которая отправляет своих выпускников с этого острова в большой мир, как ягнят на бойню. Неужели мы действительно собираемся это сделать? Эти слова вырываются у меня сами собой и звучат так громко, что мисс Агилар вскрикивает в передней части класса. Я не обращаю на нее внимания, и Джуд тоже. К его чести, он хотя бы не делает вид, будто мой вопрос относится к нашему заданию. Но он и не отвечает, а просто смотрит на меня глазами, которые кажутся намного старше его лет. Глазами, которые всегда видели больше, чем мне хотелось показать. Но на этот раз я отвечаю ему таким же пристальным взглядом. Я потратила слишком много месяцев, и даже не месяцев, а лет, отводя глаза в сторону, стараясь скрыть бурю чувств в моей душе. Но смерть Сирины, предательство моей матери и последние бредовые высказывания Джуда довели меня до ручки. Сделали взрывоопасной. Я стала похожей на тот шторм, что собирается снаружи. К черту сдержанность. К черту это мое всегдашнее старание не высовываться. Хватит с меня притворства. «У вас все в порядке?» Нервно спрашивает мисс Агилар, и, подняв глаза, я осознаю, что мы с Джудом пялимся друг на друга уже так долго, что я даже не заметила, что она прошла через весь класс и приблизилась к нам. «Да, все в порядке», — отвечает ей Джуд, но при этом продолжает все так же пристально смотреть мне в глаза. Я даже не пытаюсь ничем замаскировать резкий смех, вырывающийся из моего горла. Потому что ничего не в порядке. Ни с Джудом, ни с Сириной, ни с кем и ни с чем во всей этой паскудной школе. «Вы не...» Она замолкает, поскольку в эту секунду дверь класса вдруг открывается. Мисс Агилар поворачивается, явно обрадовавшись этой возможности отвлечься. «Чем я могу вам помочь, молодой человек?» «Мое расписание изменилось, и меня только что перевели в эту группу», отвечает голос, произносящий слова с тягучим новоорлеанским выговором, от которого у меня стынет кровь. «Нет, только не это. Потому что только у одного человека во всей школе Колдер имеется такой акцент. И с тех пор, как он появился здесь несколько недель назад, я делала все, что могла, чтобы держаться от него как можно дальше. Но, похоже, сегодня у Вселенной на меня другие планы». Сначала Сирина, затем Джуд, и теперь вот это. Мисс Агилар проходит в переднюю часть класса и берет листок бумаги, который он протягивает ей. «Реми Вильянова Будро. Добро пожаловать на курс английского языка и литературы. В настоящее время мы работаем над анализом творчества одного из величайших поэтов всех времен». Она окидывает класс взглядом, отводит его от Джанов-болванов и, наконец, останавливает на Джуде и мне. «Почему бы тебе не присоединиться к группе Клементины и Джуда? Я уверена, что они будут рады твоей... помощи».